Несколько темных природных локонов падало на ее лоб, но они не закрывали пятна, имеющего форму звезды. Тех, кто часто видел инфанту и знал ее достоинство, оно не поражало. Ее большие черные глаза, полные ума и непорочности, делали ее лицо еще прекрасней и приводили в восхищение каждого, кто их видел. Она протянула руку мужу своей любимой подруги и повела его, как старого знакомого, на тенистую прохладную веранду. «Вы пришли одни, Олимпио», — сказала она с легким упреком. «С тех пор, как Долорес обладает своим маленьким сокровищем, она уже не так часто видит свою подругу». «Извините, инфанта, Долорес не могла сегодня прийти со мной. Я намерен поговорить с вами наедине». «Вы становитесь скрытным, Олимпио. Разве и Долорес даже...» «Даже и она не должна слышать нашего разговора. Впрочем, она знает обо всем». «Как? Во что он пугает меня?» «Но не в этом дело, инфанта. Сядем, если хотите». «Вы видите, что я у вас распоряжаюсь как дома. Я очень рада этому, Олимпио. Инфанта, доверяете ли вы мне?» «И вы можете спрашивать. Я верю вам и вашему доброму сердцу, что бы вы ни сделали». «Благодарю. Я не употреблю во зло ваше доверие. И только один вопрос, для которого, собственно, я пришел сюда. Это сердечный вопрос, инфанта. Но я надеюсь, что вы не рассердитесь за него». Инесса посмотрела с любопытством на Олимпио, который забавлялся ее удивлением и с трудом принуждал себя быть серьезным. «Помните ли вы сына Дона Карлоса?» «Да, Дон Олимпио. Какое впечатление произвел на вас принц?» «Чудное. Я вас прошу говорить откровенно, инфант». «Ну, хорошее, Дон Олимпио. Вы ставите меня некоторым образом в затруднение». «Нисколько. Между друзьями вопросы по совести никогда не составляют затруднения». «Я буду откровенна с вами, Олимпио. Принц, как показалось мне, имеет сердце. Я встретила его несколько лет тому назад совершенно случайно у его старого отца. Он обращался со мной искренне и сочувственно. И это было мне приятно, так что я охотно вспоминаю о том дне, который провела в его обществе». «Хорошо». «Очень хорошо», — произнес Олимпио, слегка улыбаясь. «И теперь вы чувствуете себя совершенно счастливой?» «Вам уже это известно, Олимпио. Дружба к вам и Долорес, таким прекрасным людям, услаждает мои дни, которые я провожу в уединении. Вы уклоняетесь от вопроса, инфанта, говоря о дружбе, за которую я вас благодарю, но все ли у вас есть для полного безмятежного счастья?» «Я не знаю, как понять вас». «Ну, черт возьми, вам известно, что я враг всяких уверток и что весьма дурно знаком с дипломатическими хитростями. Скажите мне, решитесь ли вы протянуть вашу руку сыну Дона Карлоса и разделить с ним это прекрасное убежище?» Олимпио приподнялся при этих словах и, взяв руку слегка вспыхнувшей инфанты, искренне пожал ее. «Вы молчите. Но я не боюсь, что вы на меня рассердитесь», — продолжал он, — «так как я пришел к вам прямо как друг. Скажите прямо, да или нет?» «Я вижу, что вы улыбаетесь, Инесса, и если только я не обманываюсь, то вы думаете, что я скажу «да»?» «Ну, Олимпио, вы знаете, что у меня нет тайны ни от вас, ни от Долорес». «Итак, да. Только почему сам принц не пришел меня спросить об этом?» «Он там, инфанта», — сказал Олимпио, подводя Инессу к ступеням веранды и кивая подходящему сыну Дона Карлоса. «Я явился к вам только на разведку. Остальное принц вам сам скажет. Вы, конечно, знаете, что я всегда был генералом его отца, так что мое теперешнее поручение имеет связь с прежней службой». «И походит на внезапное нападение, Олимпио», — сказала тихо Инесса, в то время как статный сын Дона Карлоса подходил с почтительным поклоном. «Этим прекрасным союзом еще искупается старый грех отцов. Само небо его хочет, инфант, а потому я его считаю счастливым». «Я рада вас видеть», — — сказала инфанта сыну дона Карлоса, — «и встречаю вас с такой же сердечной лаской, с какой некогда во дворце вашего отца вы встретили дочь черной звезды». «Вы не забыли этого, инфанта. Сердце никогда не забывает принц того, что несколько разгоняет несчастье и облегчает тяжелые часы. Могу ли я способствовать тому, чтобы эти несчастья были забыты навсегда?» «Я думаю, что мне лучше теперь уйти», — произнес Олимпио с легкой улыбкой, радостно сжимая руки обоих стоящих на террасе. «Почему это? Оставайтесь, Олимпио». «А потому что, если вы позволите, инфанта, то я сейчас же явлюсь сюда с Долорес и приведу с собой еще гостя, графа Рамиро Теба, которого вы также знаете и который недавно вернулся из Бразилии, посмотреть, как живут те, с которыми он когда-то был знаком. Теперь я надеюсь, что здесь он запасется новыми приятными воспоминаниями. До свидания». Олимпио оставил инфанту и принца на веранде и быстро возвратился к Долорес и Рамиро, которые забросали его вопросами. В особенности Долорес чрезвычайно интересовалась своей милой Инессой. Но Олимпио был скрытен. «Мы увидим, что еще из этого выйдет», — повторял он, пожимая плечами. «Как же можно знать наперед?» «Но ты же мог заметить?» «Что?» Долорес. «Может ли принц надеяться? Если он остался на вилле, то...» «Однако я ничего не знаю». Долорес сложила руки и весело запрыгала около Олимпио, который с радостной улыбкой смотрел на свою жену, преобразившуюся от счастья, и, наконец, сознался, что он также от всего сердца радуется союзу, заключенному на вилле инфанты. «Не только я», — обратился он к Рамиро, — «но также и вы хорошо понимаете, что истинное счастье можно найти только в семье. Счастлив тот, кто, сыскав себе по сердцу человека, ведет с ним покойную, исполненную блаженство жизнь. Что значит блеск, величие, удовлетворенное самолюбие в сравнении с этим истинным безмятежным счастьем, которое чуждо всякого блеска?» И Олимпио заключил в свои объятия Долорес. «Я не знаю, от чего это происходит», — продолжал Олимпио, когда они шли к вилле инфанты, — «что мне всегда приходит на ум императрица Евгения, когда я думаю о своем счастье. Любви она никогда не знала и не чувствовала. Борьба за блеск и величие поглотила в ней все другие чувства и совершенно уничтожила их. Мы ясно видим теперь, что корона и трон не всегда дают счастье, ибо счастье, которое чувствует человек, удовлетворив свое самолюбие, бывает часто суетным. Дай Бог, чтобы тяжелые и горькие для нее испытания послужили ей вперед предостережением в том, что из ненасытного желания блеска и могущества, ради которого она жертвовала всем, и из величия выходят только огорчения и опасности. Я желаю от всего сердца, чтобы она также нашла себе тихое семейное счастье», — заключила Долорес. Рамиро молчал, но внутренне соглашался с этими словами, так как и сам заключил мир со всеми. Олимпио хоть и не верил в возможность осуществления этих желаний, однако молчал, чтобы еще более не огорчить сына Евгении, который, хотя совершенно разошелся с ней и сам устроил свое будущее, но был все-таки сыном своей матери, за которую молился в глубине своего сердца и которая так страшно была наказана. Для нее не могло быть более тяжкого и чувствительного наказания, чем то, которому она подверглась. Она должна была жить, не обращая на себя ничьего внимания и позабытая в этом уголке чужой страны. Подобное унижение было невыносимо для той Евгении Монтихо, которая из никого сделалась знаменитой императрицей и опять быстро превратилась в никого по своей собственной вине. Такие мысли занимали всех троих, когда вечером они приближались к вилле инфанты Барселонской. Глубокая торжественная тишина соответствовала их настроению. Подходя к веранде, они увидели инфанту и принца, прогуливающихся перед домом. Они так были заняты разговором, что заметили новопришедших, скрытых вечерней тенью и густой зеленью, только тогда, когда они подошли к ним. Инесса кинулась к Долорес и горячо обняла ее, между тем, как Олимпио и Рамиро подошли к счастливо улыбавшемуся сыну Дона Карлоса, лицо которого объясняло все. Долорес заметила, что инфанта плакала от радости и была так взволнована, что едва могла говорить. «Я все понимаю», — прошептала Долорес, — «ты счастлива, и я сама так же рада твоему счастью». «Мы останемся здесь, подле вас», — произнесла тихо Инесса. «Собственно, я могла бы на тебя немного сердиться», — сказала, улыбаясь, жена Олимпио. «Ты не сказала мне, что носишь в своем сердце образ принца и любишь его». «Эту любовь я сама вполне поняла, только сегодня, Долорес. Прости меня». «О, мое сердце так полно счастьем, что я не в силах этого выразить». Вот и совершенно переменилась. Да, сила любви так могущественна. До сих пор ты ее не чувствовала. Теперь только, в первый раз, ты узнаешь все наслаждения жизни. О, почему твои бедные родители не могут присутствовать при этой радостной встрече, когда мы празднуем прекрасное примирение с прошедшим? Полный месяц взошел на темно-голубом небе и разлил свой волшебный свет на парк, виллу и счастливых людей. Свежий воздух летней южной ночи окружал их. Ночные бабочки порхали по полузакрытым цветам, и деревья таинственно шумели. Как бы само небесное благословение спустилось сюда, чтобы еще более возвысить этот день и сердца, находившихся в парке. «В таком случае вас можно поздравить», — сказал Олимпио, прерывая молчание, и, подойдя к принцу и инфанте, горячо пожал им обоим руки. «В этой свадьбе я предвижу для себя новые радости». Рамиро также подошел поздравить Инессу. Он был счастлив в этот день разделить радость своих друзей. Квита, маленькая и внимательная негритянка, поставила на стол несколько канделябров, принесла вино и плоды и украсила стол цветами столь красиво, что Олимпио похвалил ее. Вскоре пятеро счастливых людей сидели за столом на этой зеленой душистой террасе и пили за здоровье будущих супругов. Освещенная веранда представляла чрезвычайно красивый вид. «Квита», — сказал Олимпио негритянке, принесшей новую бутылку вина на серебряном подносе, так как она исполняла обязанности экономки. «Скоро у тебя будет сиятельный господин». «Квита уже знает это, дон Олимпио», — возразил лукаво, улыбаясь ребенок. «Однако у женщин врожденные понятия о подобных вещах», — сказал Олимпио, который был очень весел. Затем он поднял свой бокал и с чувством произнес речь, желая дочери Черной Звезды и сыну Дона Карлоса счастливого супружества. Он заметил, что эта высокая знатная чета, только предоставив споры за испанский престол другим, могла найти свое счастье. «Может быть, принц королевской крови, внук братьев, имеющих право на престол, и найдет, вероятно, лучшее время для себя, которого и мы ожидаем. Тогда в Испании снова распустятся цветы, и тогда стоять во главе государства будет гордостью для всякого. Теперь же печальное время вызвало бесчеловечную войну между Францией и Германией. Несчастный Париж терзает самого себя еще до сих пор», — заключил принц. «Время наказания пришло. Наполеон низвергнут с престола, его тщеславные советники изгнаны, и нация тяжело наказана. Не забывайте никогда слов, которые и здесь оказались справедливыми. Всемирная история есть страшный суд», — заключил Олимпио почти торжественным голосом. Долго еще сидели эти счастливцы, которые благодарили небо за то, что теперь они находились вдали от ужасных событий. Долго еще в тишине ночи звенели бокалы и слышались веселые, полные любви слова. Только утром гости простились с инфантой, предоставив ее сладким мечтам на своей вилле, и вернулись в дом Олимпио. В то время как мы пишем это, свадьба инфанты и принца уже отпразднована. Когда предварительные статьи мирного договора между победителями и представителями полуразрушенной Франции были заключены, Людовик Наполеон приехал из плена к своему семейству, которое его ожидало в Чизельгерсте. Это была печальная встреча. Евгения в темном платье, бледная и согбенная своим горем, вышла навстречу своему лишенному трона супругу. Люлю, до сих пор носивший только блестящие мундиры и ордена, занимавший почетное место, не мог без ужаса подумать о том, что теперь он должен сделаться полезным членом человеческого общества, так как всякая надежда занять отцовский престол навеки была потеряна и уничтожена. Дитя Франции получил серьезный, ужасный урок, и всего случившегося было весьма достаточно, чтобы хорошо понять и отнести к самому себе. Для черного человека, который лжет, и этот урок прошел бесследно. Едва он узнал, что в Париже недовольны представителями республики и по всему заметно возвышение коммуны, как уже стал питать новые надежды. Искатель приключений, подобный ему, не так легко примиряется с перенесенным позором, но собирается с силами и делает новые попытки продолжать начатое выгодное дело. Людовик Наполеон рассчитывал на то, что беспорядки, произведенные освободившейся от оков толпой, заставят припомнить его правление, и что французы из двух зол выберут меньшее. Бесчисленные депеши рассылались из Чизельгерста во Францию и в Швейцарию к приверженцам низвергнутого императора. Ужасная междоусобная война, опустошавшая Париж и его окрестности, должна была еще больше разгореться, приняв ужаснейшие размеры, и таким образом обратить внимание на него и его правление. Сама Евгения также помышляла о возвращении. Ее не исправил урок прошедших месяцев, и она готова была вместе с Наполеоном увеличивать кровопролитие, чтобы способствовать своим целям. И Евгения ходила молиться в капеллу. Разве она не могла замолить свою вину? Она молилась, но ум ее был занят далеко не религиозными мыслями. Но разве довольно только одних слов молитвы, чтобы загладить грехи? Разве возможно отпущение подобных грехов, замыслов и средств самого греховного свойства, от которых отвращается с гневом Бог? Подобные молитвы не дойдут до него, так как они оскорбление божества. Людовик Наполеон поддерживал через своих еще довольно многочисленных агентов и тайных друзей ужасное кровопролитие, которое продолжало, как бы объятое сумасшествием населения Парижа, составившее из своей среды войско, чтобы сражаться с выбранным правлением республики. Версальцы и парижские войска вели между собой ожесточенную борьбу. Французы против французов, как будто они ослепли от ярости, которая отняла у них всякое сознание. На глазах еще стоявших вблизи пруссаков, которые с удивлением и отвращением смотрели на эту резню, брат направлял против брата смертоносные ядра, и еще достаточно было тех несчастных, которые разжигали рассвирепевшую толпу ради своих корыстных целей, тех достойных проклятия личностей, которые теперь погубили нацию, но которые позднее сами будут осуждены тем жестоким приговором, который над ними произнесет история. Они были изменниками и врагами своего собственного отечества. Горе им! Еще и теперь толпа, объятая диким мятежом, еще и теперь никто не может, наверное, сказать, что он будет завтра жив, так как ежедневно новое правительство подписывает новые смертные приговоры, которые немедленно приводятся в исполнение, а нищета увеличивается до страшных размеров. Попытки попытки Версальского правительства привести дела в порядок не удались, и в то время как мужчины, принадлежащие к Национальной гвардии, наслаждались жизнью, по разрушенным улицам с трудом двигались полуголодные, запуганные старики, женщины и дети. Многие роты развращенной, убывающей в каждой битве Парижской национальной гвардии требовали с угрозами своего ежедневного жалования на полный состав и потом делили между собой излишек, который мог спасти от голодной смерти многих бедняков. Так что эти воры, нося громкое название национальных гвардейцев, получали ежедневно по 2 и по 3 талера. Подобная жизнь им нравилась, и они сражались за коммуну, желая ей вечного благоденствия. В гостиницах вино льется рекой, а на улицах снуют голодные дети. Дамы полусвета, не встречая ни малейшей преграды в народе и без того распущенным и развращенным, хвастают самым наглым образом своим бесстыдством. А рядом с этими картинами стоят в самом ужасающем виде голод и горе. Уже в продолжении нескольких месяцев замужние женщины и девушки остаются без работы, так как на фабриках и заводах работы приостановлены. Они остаются без всяких средств к существованию. Это, конечно, ведет их к падению. Они видят приманки, и отчаяние гонит их в объятия порока, откуда нет возврата. По улицам проходят процессии женщин с красным знаменем и с тамбур-мажором или флейтистом во главе. Одна из этих процессий имеет знамя с надписью «Коммуна или смерть». Большая часть этих женщин находится в состоянии какого-то опьянения. Они направляются к городской ратуше и требуют переговорить с членами коммуны. Их вводят в тронный зал. Предводительница хриплым голосом заявляет о своих правах во имя всех парижских женщин, которые лишились мужей, братьев, сыновей, требует оружия для обороны. Она сопровождает речь страстными жестами, остальные выражают свое одобрение. Гамбон отвечает воодушевленной депутации прекрасного пола, глядя на нее заносчиво. «Благодарю вас и всех хороших гражданок за вашу помощь. 20 миллионов франков посланы в Париж, чтобы удовлетворить народ. Но некоторые честные граждане изменили нам, и мы приняли все возможные меры, чтобы с прибылью возвратить эти деньги. Скоро вы будете иметь оружие. Да здравствует коммуна!» «Смерть изменникам!» — восклицают женщины, грозя кулаками, и затем продолжают путь по другим улицам. Вскоре на всех углах появляются объявления командира 12-го полка Берси, что образовался отряд вольных вооруженных гражданок с тем, чтобы возбудить мужчин к большему рвению. Национальные гвардейцы, оказавшиеся трусами, будут обезоружены перед этим батальоном вольных гражданок и в сопровождении последних отправятся в заключение, а потом на казнь. Все статуи и колонны разрушены. Вечером 16 мая, после многочисленных попыток разрушить ее, упала Вандомская колонна. К счастью, никого не убило. Теперь на пьедестале развивается 5 красных знамен. Улицы огромного города безмолвны и пустынны. Магазины заколочены так же, как и бесчисленные кафе на бульварах, потому что национальные гвардейцы все забирают и ничего не платят. На фасаде Лувра, обращенном к улице Риволи, написано большими буквами «Свобода, равенство, братство». Солдаты с заржавленными, невычищенными ружьями, одетые в красные кепи, ходят по улицам, кричат и поют. Повсюду видны баррикады и блокгаузы. На них громадные объявления, приглашающие жителей на народные концерты в Тюильри, которые давались в пользу сирот и вдов. Залы и еще оставшаяся мебель дворца находятся в самом жалком состоянии. Маркетантки собираются на этих концертах. Одной из таких героинь, которая старалась пробиться через густую толпу народа, какой-то очень элегантный национальный гвардеец предлагает сесть на его спину и проехать верхом через толпу. Предложение было принято с благодарностью. там и сям начали подражать, и публика не видит ничего неприличного в этой езде по великолепным залам дворца древнефранцузских королей. В городе лишь изредка появится фиакр, и тяжелое неизгладимое впечатление производит вид этих пустынных, мертвых улиц и площадей некогда шумного и богатого города. Прибавьте к этому далекие и глухие раскаты пушечных выстрелов, повсеместную бедность и нужду, которых вы не заметите только в бесчисленной национальной гвардии. Они оставляют своих жен и детей голодать, проводя многие месяцы в пьяном разгуле. Караульные дома солдат коммуны внутри Парижа представляют собой такие места, где хорошо едят, еще лучше пьют и наслаждаются безнравственными удовольствиями с женщинами, погрязшими в самой порочной жизни. Среди целых батарей полных и пустых бутылок разговаривают о смерти и уничтожении негодного правительства Тьера и Фавра, восхваляют мнимые победы коммуны и отбивают бутылкам горлышки, демонстрируя этот единственный признак храбрости, потому что эти распущенные солдаты трусливы, как зайцы, когда дело дойдет до сражения. Так рассказывают о Венсене, где несколько немецких солдат под предводительством офицера проводили допросы и осматривали казематы и тюрьмы, причем руководители солдат коммуны присутствовали в красных шарфах и султанах на шляпах, держа боязливыми дрожащими руками свои кепи и скрывая свою трусость под заискивающей улыбкой. О, стыд и позор! Куда ни взгляни, поношение и втаптывание в грязь всякой добродетели и чувств, какие только могут возвеличить и украсить народ. Такова нынешняя Франция. Растление до того охватило самый тщеславный на земле народ, что едва ли он поднимется в следующие десятилетия, хотя земля его одна из самых плодородных в Европе. Урок, данный ему в 1870 и 1871 годах, силен и вечен, и может послужить всем народам хорошим примером. По вечным мировым законам за высокомерием, за глупым самомнением всегда следует падение. Вспомните историю. Всегда подтверждается эта истина. Горе народу Наполеона! Народу, ныне ликующему, завтра проклинающему, сегодня униженному, завтра свирепствующему. Он не признает авторитета духа, религии. Для него существует только то, чему он поклоняется и над чем смеется. Это тщеславие, самомнение. К наиболее любимым и уважаемым личностям принадлежал некоторое время назад епископ Дарбуа. Его посадили в темницу, где он томится в то время, когда мы пишем эти слова. Также потащили в темницу и священника церкви Магдалины Дегери. Ему удалось избежать предстоящей тяжкой участи, подкупив за 150 франков своего тюремщика и, переодевшись турком, со случайно добытым паспортом, он счастливо уехал из Парижа. Третий священник был также схвачен бесчеловечной толпой в своей постели и заключен в тюрьму. Благородные представители коммуны, изнурив его тяжкими лишениями, послали его, бледного и худого, к версальскому правительству Тьера, чтобы этим побудить его к уступчивости или даже, если возможно, к смягчению. Священник церкви Святого Роха сделал запрос коммуне. По ее ли приказанию национальные гвардейцы вторглись в его церковь? «Нет», — отвечали, — «но мы ничего не можем сделать, когда является единодушное желание вторгнуться куда-нибудь. Всякий должен иметь свободу». Тогда священник велел спрятать все золото и серебряные сосуды, словом, все, что имело хоть какую-то ценность. Против желания коммуны, совершенно случайно, при поисках золота, серебра и других драгоценных вещей, найдены такие вещи, которыми история может воспользоваться для пополнения своих пробелов. Так, например, из одного тайного шкафа на почтамте добыто письмо одного из тайных агентов императора, состоявшего при почтамте с целью служить черному кабинету, при одном заседании которого мы присутствовали. Содержание письма было следующее. Повсюду думают, что черный кабинет наблюдает только за республиканскими затеями. Это ошибка. Большую часть писем, которую я и мои два товарища по службе черного кабинета просматривали, писаны такими лицами, которые совершенно не имеют ничего общего с великой политикой. Большей частью это корреспонденция бывших куртизанов, друзей двора, обер-офицеров всех полков, затем письма депутатов, сенаторов и епископов, камерфрау и дам посольства. Может быть, этому не поверят, а между тем я клянусь в этом. Далее, в этом интересном отрывке, ярко показывающем беспорядки при Людовике, Наполеоне и Евгении, говорится, что собственноручная переписка принца Наполеона с его супругой, принцессой Клотильдой, всегда переходила через нечистые руки полицейских агентов. Даже государственные депеши, которые посылались во Францию, всегда попадали в черный кабинет, и даже искусно и крепко запечатанные депеши английского министерства бывали не менее искусно распечатаны и вновь запечатаны. Черный кабинет для этой цели употреблял особенный аппарат и такой же сюргуч и бечевки, какие употреблялись в английском министерстве. Однако довольно. Из всего предыдущего ясно видно, что управление во Франции стремилось к падению уже целое десятилетие, и что ее тогдашнее правительство, равно как и правление коммуны, само себе выкапывало могилу, в которую первое погрузилось, обливаясь кровью, а второе погрузится с общим проклятием. Но нам могут поверить, если мы скажем, что, раскрывая тайны Тюильрийского двора, мы ничего не преувеличивали. Людовик Наполеон и Евгения навечно осуждены своим народом. Их последняя попытка, их надежда, построенная на развалинах Франции, совершенно не оправдалась, и они поселятся теперь на чужой земле, и благодаря увезенным из Парижа сокровищам устроят себе убежище, которое по великолепию не оставит ничего желать более. Но будут ли они когда-либо счастливы? Упреки, тени убитых, проклятия несчастных будут всюду их преследовать, и от проснувшегося, наконец, голоса совести, этого земного мучительного мстителя, невозможно нигде скрыться. Мир между Германией и Французской республикой в настоящее время заключен во Франкфурте-на-Майне. Победители возвращаются со славой на родину, где родители, сестры, невесты уже давно ожидают их. И они также получили во Франции урок, который никогда не забудут и передадут в назидание своим детям, дабы никогда не наступило для нашей прекрасной, возвеличивающейся Германии той минуты, когда может ее постигнуть такое же наказание, какое несет нация, называвшая себя великой, и которая ныне, покрытая позором, познает вечную, высказанную Олимпио истину. Всемирная история есть всемирный суд. Конец книги.